отдам жизнь, все мои силы, все, чем дорожил. За мою страну, за мою любовь, за свободу. За тебя, Россия, проливалась кровь, только не забыты и ожили вновь. Все твои герои, все твои сыны, мы их помним. Над Россией самое бескрайнее небо, над Россией самые яркие звезды, в России самые добрые люди и самые душевные смех и слезы, в России самые сильные войны, у России самые меткие стрелы. Мы отважны и всех своих побед достойны, оплот надежды, любви и веры. Великая Россия, ты внушаешь страх, все твои враги потерпели крах. С нами Бог и вера православная, наша сила, наша сила. И мы идем вперед к новым временам, избранный народ, все под силу нам. Я простой солдат, жизнь свою отдам за Россию, за Россию. Над Россией самое бескрайнее небо, над Россией самые яркие звезды, в России самые добрые люди и самые душевные смех и слезы, в России самые сильные войны, у России самые меткие стрелы. Мы отважны и всех своих побед достойны, оплот надежды, любви и веры. Над Россией самое бескрайнее небо, над Россией самые яркие звезды, в России самые добрые люди и самые душевные смех и слезы, в России самые сильные войны, у России самые меткие стрелы. Мы отважны и всех своих побед достойны, оплот надежды, любви и веры.